Глава вторая. Катаклизм. Мы вышли на террасу выпить кофе. Вечер был тихий. Далеко на западе заходящее солнце окрашивало в красный цвет высокие горы. Мишель говорила о всеобщем пренебрежении к астрономическому изучению планет с тех пор, как экспедиция Поля Бернадака начала изучать их, как говорится, на местах. Вандаль ввел нас в курс последних открытий в области биологии. Наступила ночь, над горами висел месяц, мерцали звезды. С темнотой пришла прохлада, и мы вернулись в гостиную, но свет зажигать не стали. Я сел лицом к окну рядом с Мишелем. И сейчас, после стольких лет, я с поразительной ясностью помню мельчайшие подробности этого вечера. Я видел четко вырисовывающийся на фоне ночного неба купол обсерватории, по бокам которого располагались небольшие башенки с вспомогательными телескопами. Общий разговор вскоре распался на уединенные беседы. Я говорил с Мишелем. Даже не знаю почему, но на душе у меня было легко и радостно. Мне казалось, что я ничего не вешу, и мне было столь же комфортно в моем кресле, как бывает прекрасному пловцу в воде. В обсерватории осветилось, погасло, снова осветилось небольшое оконце. «Патрон зовет», — сказал Мишель. «Придется идти». Он взглянул на светящийся циферблат своих часов. «Который час?» — спросил я. 11:36. Он встал, и, к его и нашему величайшему изумлению, это простое движение отбросило его к расположенной в добрых 3 метрах стене. «Но я же теперь совсем ничего не вешу». Я тоже поднялся и, несмотря на все предосторожности, врезался головой прямо в стену. «Ну и дела!» Со всех сторон неслись удивленные возгласы. Какое-то время мы вихрем кружились по гостиной, словно пылинки, подхваченные ветром. У всех нас возникло одно и то же тревожное ощущение, некое внутреннее опустошение. Головокружение, практически полная утрата понимания того, где теперь верх, где низ. Цепляясь за мебель, я кое-как добрался до окна. Нет, этого не могло быть. Должно быть, я сошел с ума. Казалось, звезды отплясывают бешеную сарабанду, как это делают их отражения в бурной воде. Они мерцали, разгорались, угасали, снова вспыхивали, резко перемещались с места на место. «Смотрите!» — крикнул я. «Конец света!» — простонал Массакр. «Похоже на то», — прошептал Мишель, и я почувствовал, как его пальцы судорожно вцепились в мое плечо. От звездной пляски рябило в глазах. Я перевел взгляд ниже и снова вскрикнул. «Взгляните на горы!» Вершины горы исчезали одна за другой. Наиболее приближенные к нам были еще целыми, но те, что располагались подальше слева, выглядели срезанными столь же ровно, как головки сыра ножом. И это надвигалось на нас. «Моя сестра!» — хрипло вскрикнул Мишель и бросился к двери. Я видел, как он мчится по тропинке к обсерватории нелепыми длинными скачками 10 метров каждый, ни о чем не думая, не испытывая ничего, даже страха, я машинально отмечал все происходящее. Все выглядело как будто сверху и чуть наискосок. На нас падало огромное лезвие, незримое лезвие, выше которого все исчезло. Это длилось, быть может, 20 секунд. Я слышал приглушенные возгласы моих спутников, увидел, как ворвался в обсерваторию Мишель, и вдруг она, эта обсерватория, тоже исчезла. Я еще успел заметить, как в нескольких сотнях метров ниже гора разверзлась, словно на геологической диаграмме, обнажая все свои геологические пласты, озаренные странным, мертвенно-бледным светом, светом иного мира. И уже в следующее мгновение на нас с оглушительным грохотом обрушилась катастрофа. Дом задрожал, я вцепился в какой-то предмет мебелировки, уже не помню какой, и тут окно вылетело, словно вышибленное изнутри гигантским коленом. Сильнейшим ветром меня вместе с остальными вышвырнуло наружу, и я покатился вниз по склону, ударяясь о камни и напарываясь на кусты, оглушенный, задыхающийся, сильно разбитым носом. Несколько секунд, и все это закончилось. Я обнаружил, что лежу на земле метрах в 500 от дома, среди разбросанных тел, обломков, деревьев, осколков стекла и черепицы. Обсерватория снова появилась, на первый взгляд совершенно невредимая, и все вокруг заливало необычным медно-красным светом. Я поднял глаза и увидел солнце, уменьшившееся в размерах, красноватое, далекое. В ушах у меня гудело, левое колено разбухло, глаза застилало пеленой. Воздух казался пропитанным странным запахом. Первая моя мысль была о брате. Он лежал на спине, в нескольких метрах от меня. Я бросился к нему, с удивлением ощущая, что снова обрел вес. Глаза Поля были закрыты. Из правой ноги, глубоко разрезанной осколком стекла, чуть выше щиколотки шла кровь. Пока я перетягивал ему ногу жгутом, свернутым из носового платка, он пришел в себя. «Мы еще живы?» «Да, ты ранен, но ничего серьезного. Пойду посмотрю, что с остальными». Ему удалось сесть. «Ступай». Вандаль уже поднимался. Маскар и вовсе отделался всего лишь фонарем под глазом. Он направился к Полю, осмотрел его. «Пустяки. Жгут, пожалуй, не нужен. Крупные сосуды не задеты». Больше всех пострадал Брефорд. Он лежал без сознания с пробитым черепом. «Его нужно срочно прооперировать», — заметил хирург. «В доме вашего дяди у меня есть все, что для этого необходимо». Я взглянул на дом. Он вышел из этого испытания с минимальными потерями. Часть крыши была снесена, окна выбиты, ставни сорваны. Но все прочее, на первый взгляд, уцелело. Общими усилиями мы перенесли в дом Брефора и Поля. Внутри все было перевернуто вверх дном, содержимое шкафов, столов, комодов валялось на полу. Кое-как мы поставили на место большой стол и уложили на него Брефора. Вандаль взялся помогать Маскару. Только тогда я, наконец, вспомнил о своем дяде. Дверь обсерватории была открыта, но никто оттуда не показывался. «Схожу, посмотрю», — проговорил я и, прихрамывая, вышел. Не успел я завернуть за угол, как наткнулся на садовника, папашу Ансельма, о котором я совершенно забыл. Все его лицо было в крови. Отправив его на перевязку, я доковылял до обсерватории и поднялся по лестнице. Под куполом возле большого телескопа не было ни души. В кабинете, выглядевший слегка ошеломленным, Минар возился со своими очками. «Где мой дядя?» — прокричал я ему. Протерев окуляры, он ответил. «Когда это произошло, они уже собирались выйти, так что где они сейчас, я не знаю». Выбежав наружу, я принялся кричать. «Дядя! Мишель! Мартина!» Ответом мне стало чье-то «Эй!». Обогнув груду сошедших с горы камней, я увидел дядю, который сидел, привалившись спиной к обломку скалы. «У него вывихнута лодыжка», — пояснила Мартина. «А где Мишель?» Несмотря на обстоятельства, я залюбовался округлостью ее плеча под разорванным платьем. «Пошел за водой к ручью». «Ну, как вы все это объясните, дядя?» — спросил я. «И что я должен тебе сказать? Сам ничего не знаю. Как там остальные?» Я рассказал ему, как обстоят дела. «Нужно спуститься в деревню, посмотреть, что там», — сказал он. «К несчастью, солнце уже садится». «Садится? Да нет же, встает!» «Солнце заходит, дядя. Еще минут 10 тому назад оно висело гораздо выше». «А-а-а! Так ты говоришь об этом жалком медном фонарике? Оглянись-ка лучше назад!» Обернувшись, я увидел над порядком осевшими горами сияющий голубоватый шар. Глаза меня не обманывали. Мы находились в мире, где было два солнца. Мои часы показывали 10 минут первого.